ползу и выжимаю прямо в рот себе мокрую тряпку. Я оторвал ее от брюк. Идет дождь. Идет самый настоящий, рыжий, искрящийся дождь. Расстилая тряпку на песке, и на ней мгновенно собирается лужица. Слизываю воду и не могу остановиться. Жую тряпку. Дождь неприятный, теплый, и небо душное, жгущее. Я его не вижу и только чувствую, что нож жжет, и дождь идет. Кто-то стонет рядом, быть может, Адиль. Не трогай меня, пустыни дух, дай доскакать до черты. Меня ждет невеста, не трогай меня. Без сына человек проклят. Я с трудом поднимаю голову и ничего не вижу. Ползу и зову, и никого нет. Я один, я умер. Впереди маячит шатающаяся фигура Дерюгина, стараясь догнать его и не могу. Надо успеть отдать ему свою тетрадку. Кажется, он оказался крепче всех. Наверное, я вернусь на землю через 1000 лет, а может, через 7000, и принесу тебе подарок, Джозина, и ты меня поцелуешь. Мне больше ничего не надо. Ты поцелуешь меня, а сейчас я ухожу. Я чувствую страшную даль, я не могу остановиться. Говорят, через 7000 лет человек возвращается на землю. А может быть, мы уже с тобой когда-то были, Джозина? А над землей продолжал разрастаться ослепительно яркий факел на чудовищно огромном, достающем до небес, крученном черенке, и его рваные края начинали клубиться и опадать. Все мы, люди из искательской партии Мориса Бино, были найдены на второй день после взрыва. Двое уже умерли, остальные были высушены и легки, в изорванной до нельзя одежде. Нас нашли рядом с трупом, привязанные к железному колу козы. Просто мы несколько дальше забрели, в глубину запрещенного квадрата. Солдаты особого спецотряда французской армии, обследовавшие местность, наткнулись на нас на второй день. Как говорят, мы лежали недалеко друг от друга. 3 француза, немец, араб и 2 русских. Об этом потом писалось в газетах. Но в тот самый день, когда я, шофер из искательской партии Мориса Бино, Андре Ставропольцев, увидел ночью поднявшееся из земли солнце, президент де Голль, поставивший целью своей жизни возвращение Франции в число мировых держав, действительно добавил к ее истории незабываемую страницу. Франция стала 4-й атомной державой, взорвав в Сахаре свое первое атомное устройство. Но уже на второй день я временами почти совсем перестаю видеть. В глазах темные провалы, и только по-прежнему дыбится и рушится пустыня. Руки отказывают. Кто-то рядом говорит о вертолете и непрерывно стонет. Пытаясь понять, все расплывается. Боже, Джозина, я... Николай перевернул последнюю страницу и осторожно положил тетрадь на стол. Затиснул руки в колени, лицо у него сразу словно постарело на добрый 10 лет. Да, это весть об Иване, подумала Ефросинья. Теперь уже ни к чему. Мертвого все одно не подымешь, а беда от него может быть большая. Боялась она, конечно, не за себя с Захаром и не за Егора. Колхозники и колхозники, и есть колхозники. С них взятки гладки. А вот Николая могут и попрекнуть братом, пропадавшим столько лет, да так и сгинувшим на чужбине. Видать, в отца бродячего пошел, помер без креста да молитвы, И зарыли, бог знает где, на могилку не сходишь.